Около полудня они подошли к броду, которым, вероятно, время от времени пользовались и конные, и пешие. На обоих берегах виднелись следы колес и конских копыт. «Может, это и есть дорога на Золотоношу?» — сказала Елена. «Ба, спросить-то не у кого!» Стоило пану Заглобе это сказать, как вдали послышались человеческие голоса. «Погоди, барышня панна, спрячемся!» — шепнул Заглоба. Голоса приближались. «Ты что-нибудь видишь, ваша милость?» — спросила Елена. «Вижу. Кто там?» «Слепой дед с лирой. И парнишка-поводырь. Разуваются. Они сюда хотят перейти». Спустя мгновение плеск воды подтвердил, что реку и в самом деле переходят. Заглоба с Еленой вышли навстречу. «Слава Богу!» — громко сказал шляхтич. «На вики викив!» — ответил дед. «А кто ж там такие?» «Люди крещеные! Не бойся, дедушка! Держи вот пятак!» «Щоб вам, святый Микола, дав здоровья и счастья!» «Откуда вы, дедушка, идете?» «Из Броварков. А эта дорога куда?» «До хуторев, паны, до села. А к Золотоноше не выведет?» «Можно, паны». «Давно ли вы из Броварков вышли?» «Вчерась утречком, паны». «А в разлогах были?» «Были. Да только, говорят, туда лыцари пришли, що битва була». «Кто говорит-то?» «В Броварках сказывали. Тут один с княжьей дворни приехал, а что рассказывал, страх». «А вы сами его не видели?» «Я, паны, ничего не вижу, я слепой». «А паренек?» «Он видит, да только он не мой. Я один его и понимаю». «А далече ли отсюда до разлогов? Нам туда как раз и нужно бы». «Ой, далече!» «Значит, в разлогах, говорите, были?» «Были, паны». «Да?» — сказал пан Заглоба и вдруг схватил парнишку за шиворот. «А, негодяи, мерзавцы, подлецы, ходите! Разнюхиваете? Мужиков бунтовать подбиваете? Эй, Федор, Алеша, Максим, взять их, раздеть и повесить! Или утопить? Бей их, смутьянов, соглядатаев, бей, убивай!» Он стал, что было сил, дергать подростка, трясти его и все громче вопить. Дед рухнул на колени, моля о пощаде. Подросток, как все немые, издавал пронзительные звуки, а Елена изумленно на все это глядела. «Что ты, ваша милость, вытворяешь?» — пыталась она вмешаться, собственным глазам не веря. Но пан Заглоба визжал, бронился, клялся всею преисподнею, призывал всяческие несчастья, бедствия, хворобы, угрожал всеми, какие есть, муками и смертями. Княжна решила, что он в уме повредился. «Скройся!» — кричал он ей. «Не пристало тебе глядеть на то, что сейчас будет! Скройся, кому говорят!» Вдруг он обратился к деду. «Скидывай одежу, козел! А нет, так я тебя сей же момент на куски порежу!» И, повалив подростка наземь, принялся собственноручно срывать с того одежду. Перепуганный дед поспешно побросал лиру, торбу и свитку. «Все скидывай, чтоб ты сдох!» — вопил Заглоба. Дед стал снимать рубаху. Княжна, видя, что происходит, поспешно удалилась, дабы скромности своей лицезрением обнаженных телес не оскорбить, а во след ей, торопившейся уйти, летели проклятия Заглобы. Отдалившись на значительное расстояние, она остановилась, не зная, как быть. Поблизости лежал ствол поваленного бурей дерева. Она села на него и стала ждать. До слуха ее доносилось верещание немого, стоны деда и гвалт, учиняемый паном Заглобой. Наконец все смолкло. Слышны были только попискивания птиц и шорохи листьев. Спустя некоторое время она услыхала какое-то сопение и тяжелые шаги. Это был пан Заглоба. На плече он нес одежку, отнятую у деда и отрока, в руках две пары сапог и лиру. Подойдя, он принялся моргать своим здоровым глазом, улыбаться и сопеть. По всему было видно, что он в превосходном настроении. «Ни один приказный в трибунале так не накричится, как мне пришлось», — сказал он. «Охрип даже». «Ну, что надо, заимел. Я их в чем мать родила отпустил. Если султан не сделает меня пашой или валашским господарем, значит, он просто неблагодарный человек. Я же двух святых туркам прибавил. Вот негодники. Умоляли, чтоб рубашки оставил. А я говорю, спасибо, скажите, что в живых остаетесь. А погляди-ка, барышня-панна, все новое. И свитки, и сапоги, и рубахи. Может ли быть порядок в нашей Речи Посполитой, если хамы так изрядно одеваются? Они в броварках на ярмарке были, где насобирали денег и все себе купили. Мало кто из шляхты нахозяйствует в этой стране столько, сколько наклянчит дед. Все, с этой минуты я рыцарское поприще бросаю и начинаю на больших дорогах дедов грабить, ибо таким манером богатство быстрее нажить можно. «Но за какой надобностью ты, ваша милость, сделал это?» — спросила Елена. «За какою надобностью? Ты, барышня-панна, не поняла? Тогда погоди, сейчас эта самая надобность зримо тебе явлена будет». Сказав это, он взял половину отнятой одежи и удалился в прибрежные заросли. Спустя некоторое время в кустах зазвенела лира, а затем показался уже не пан Заглоба, но настоящий украинский дид с бельмом на одном глазу и с седою бородой. Дид приблизился к Елене, распевая хриплым голосом: «Соколи ясный, брат имей ридный, ты высоко летаешь, ты широко видаешь». Княжна захлопала в ладоши, и впервые со времени бегства из разлогов улыбка оживила ее прелестное лицо. «Не знаю я, что это ваша милость, ни за что бы не признала». «А что?» — сказал пан Заглоба. «И на масленицу не видала ты, барышня-панна, лучшей машкеры. Я уж и в кагамлык погляделся. И если я когда-нибудь видал более натурального деда, пускай меня на собственной торбе повесит. С песнями у меня тоже все в порядке. Что барышня-панна желает? Может, о Марусе Богуславке, о Бондаривне или о Серпяховой смерти? Пожалуйста, считай меня распоследним человеком, ежели я на кусок хлеба у самых отпетых гультяев не заработаю». «Теперь ясно, зачем ты, сударь, все это сделал, зачем одежку совлек с бедняжек этих, чтобы в дорогу переодетыми пуститься». «Точно», — сказал пан Заглоба. «А ты, барышня-панна, что думала? Тут, за Днепром, народишко почище, чем в других местах будет, и только рука княжеская смутьянов от самоуправства сдерживает. Теперь же, когда узнают они о войне с Запорожьем и о Виктории Хмельницкого, никакая сила их от мятежа не удержит. Ты же видела, барышня-панна, тех чабанов, которые к нашей шкуре подбирались? Если гетманы сейчас же не побьют Хмельницкого, то через день, а может, через два, вся страна в огне будет. Как же я тогда барышню-панну через все взбунтовавшееся мужичье проведу? А если доведется угодить к ним в лапы, лучше тебе было бы в Богуновых остаться». «Это невозможно, лучше смерть», — прервала его Елена. «А мне наоборот. Лучше жизнь, ибо от смерти, как ни хитри, все равно не отвертишься. Но, сдается мне, сам Господь нам этих дедов послал. Я их, как и чабанов, напугал, что князь с войском близко. 3 дня теперь от страху будут голые в камышах сидеть, а мы тем временем, переодетые, в Золотоношу как-нибудь проберемся, найдем братьев твоих хорошо, нет, пойдем дальше, хоть бы и гетманом или князя станем ждать. И все время в безопасности, ибо дедам от мужиков и от казаков никакого утеснения. Можем даже через обозы Хмельницкого невредимыми пройти, только татар сторониться нам следует, ибо они тебя, барышня-панна, как молодого отрока, в ясыри возьмут».